Анклав. Москва. Территория. Шанхайчик. Дом Сесянзы. Накрапывает дождь. Разумная предосторожность не является признаком слабости. «Только, пожалуйста, дайте мне уйти», — умоляющим тоном произнес Ван по прозвищу Миска Риса. «Когда вы начнете действовать, я хочу быть как можно дальше». Олова поморщился. В той или иной форме просьба повторялась уже четвертый раз за вечер, и он немного устал успокаивать шофера. «У вас будет 20 минут». «Спасибо». «Пожалуйста». Китаец замолчал, но руки, лежавшие на рулевом колесе, дрожали. Собственно, они тряслись с тех самых пор, как Ван вез странного пассажира в Шанхайчик. Изначально попутчик лежал рядом с задним сиденьем, укрывшись от любопытных глаз, ощупывающих медленно ползущий мобиль Миски Риса. И только теперь, когда они выехали на сравнительно пустынные улицы, пассажир перебрался вперед. Невысокий, ростом не более 1,60 м, одетый в темный плащ с накинутым капюшоном, он не казался олицетворением силы и мощи, зато отличался потрясающе мягкими, очень плавными и ловкими движениями. Ни один из его жестов не был лишним, каждый был совершенен. Лицо попутчика скрывала наномаска. Голос был изменен специальным прибором. Имени его Ван не знал. И все это показывало, что человек замыслил какую-то пакость. Картина складывалась неприятная, пугающая. И Миска Риса усердно поминал всех богов, которых мог вспомнить, чтобы они помогли ему побыстрее расстаться с пассажиром. А все проклятый долг барыги с болота, который надо отдавать. «Останови». Боги наконец услышали молитвы Вана. «Вторая часть». На колени Миски Риса упал набитый купюрами конверт. «Мы в расчете». Дрожащие руки Вана жадно вцепились в пухлый сверток. «Долг он отдаст. Даже еще останется». «У тебя 20 минут». «Господин, этот человек снова здесь». Сесянзы оторвал взгляд от лежащей на столе маленькой коробочки и тяжело посмотрел на слугу. «Этот человек вернулся», — тихо произнес тот, — «и хочет встретиться с вами». Се молчал несколько секунд, не мигая, глядя на слугу, после чего отвернулся и медленно провел рукой по столу. Это был странный жест, очень неуверенный, больной. Со стороны могло показаться, что Се пьян или принял наркотики, или только что проснулся и с трудом ориентируется в окружающей обстановке. Но слуга знал, что хозяин не спал и не принимал наркотики, а его неуверенность явилась результатом тяжелых раздумий. Плодом мрачных предчувствий, одолевающих Се, когда он смотрел на маленькую пластиковую коробочку, в которой прятался только что изготовленный процессор. Любой человек, маломальски понимающий реалии жизни в анклавах, посмеялся бы над неуверенностью Се. Действительно. Принадлежащая старому Сянзы электролаба располагалась в одном из лучших районов Шанхайчика. Се был самым уважаемым гравером китайской диаспоры анклава Москва. Большая часть заказов поступала ему от триады, глава которой однажды обронил, что мастер Се достоин того, чтобы создавать процессоры из нефрита. Настолько хороши они в работе. Сянзы был тронут и, будучи разумным человеком, постарался донести эту лестную информацию до максимально большого количества людей, понимая, что похвала такого человека станет дополнительной гарантией безопасности. Но разве в наши дни можно полагаться только на слово? Даже если это слово самого господина Пу, главы московского отделения всемогущей триады. Конечно, нет. Сей не полагался, оснастив свой дом самыми современными средствами защиты. Единственный вход в здание, о существовании тайного запасного выхода не знал никто, кроме хозяина, контролировался стационарным наноскопом. Переговоры с посетителями проходили в специальной комнате, в которой гравера защищала перегородка из тонкого, но необычайно прочного стекла. А в самых сложных случаях за спиной посетителя оставался Хуа, доверенный человек и верный слуга. В молодости Хуа работал на триаду и мог успокоить кого угодно. Но Се все равно нервничал. Незнакомец тревожил мастера. Невысокий человек в маске, не позволяющий разглядеть лицо даже с помощью стационарного наноскопа, пришел неделю назад, ночью, с очень хорошими рекомендациями от китайской диаспоры анклава Рио. На предложение показать истинное лицо незнакомец ответил вежливым отказом, почтительно объяснив Сянзы, что в этом случае будет вынужден убить уважаемого мастера после окончания переговоров. предельно честно, но немного странно для нашего времени. Ибо любой конструктор за небольшие деньги сделает вам новое лицо на любой вкус. Но тогда, неделю назад, Сей не обратил должного внимания на странную сентиментальность гостя. «Этот человек вернулся», — выдержав паузу, повторил Хуа. «Пусть он войдет». В комнату мягко прошел незнакомец. Слуга прикрыл дверь и остался за его спиной. «Позвольте выразить вам самое глубокое почтение, уважаемый Се». Гость опустился в кресло. Перед глазами гравюра возникла знакомая наномаска. «Рад видеть вас в добром здравии!» Движения незнакомца поражали плавностью и мягкостью. Но Хуа умел читать жесты и объяснил хозяину, что он видит плавность кобры и мягкость тигра. Визитер был опасен, необычайно опасен. «В наше время даже члены триады предпочитают пользоваться огнестрельным оружием. Но этот человек не такой. Каждый его жест может нести смерть. Он мастер и учился у великого мастера». «Мой заказ?» Как и во время прошлой встречи, незнакомец пользовался высококлассным изменителем. Даже обработав запись с помощью всех возможных программ, Хуа так и не смог вычислить его настоящий голос. «Он...» Сей неожиданно замолчал, глядя на наномаску незнакомца, застывшую и нарочито аляповатую. Маску куклы. «Почему он выбрал ее?» «Мой заказ?» Вежливо повторил гость. Сянзы откашлялся и решился. «Мои деньги?» «Я в вашем доме, уважаемый Се. За моей спиной ваш человек», — со всей почтительностью произнес незнакомец. «Поэтому сначала вы покажете мне исполненный заказ, а уже потом я с вами расплачусь». Это звучало разумно. Руки гость держал на виду. В отличие от Хуа, был безоружен и даже не мог самостоятельно покинуть дом. Двери управлялись балалайками, гравюры и слуги. Се вздохнул и передал коробочку через маленькое окошечко в стекле. «Ваш заказ». Незнакомец открыл крышку и несколько секунд внимательно разглядывал чип. «Машинисты из-под программы говорили, что в Шанхайчике не делают поплавки», — пробормотал он. «Мне рекомендовали обратиться к кому-нибудь с болота». «Но вы предпочли обратиться ко мне». «На болоте слишком длинные языки», — объяснил незнакомец. «Секреты там хранятся только в том случае, если их обладатели мертвы. А из Шанхайчика информация дойдет только до триады, а мне это безразлично». «Вы не боитесь триаду?» «Я не работаю против нее». «Весьма разумно», — кивнул Сянзы. «Поэтому я и живу так долго. Вы позволите проверить вашу работу?» «Разумеется. Вам нужен наноскоп?» «Нет». Визитер осторожно вытащил процессор из коробочки и аккуратно вставил его в коммуникатор. «Отлично! Очень качественная работа, мастер Се!» Гость извлек поплавок из гнезда и вернул его в коробочку. «Теперь я должен расплатиться!» Хуа не успел. Просто не успел. Движения незнакомца остались плавными, мягкими, но стали настолько стремительными, что уследить за ними не представлялось возможным. Ночной гость оказался рядом с Хуа, завладел ножом слуги, который тут же пустил в ход. Хуа еще оседал на пол, придерживая рукой расползающиеся внутренности, а незнакомец уже стоял возле прозрачной стены, отделяющей его от Се. Что у него было на ладонях? Компактный генератор колебаний? Без нанов? Невозможно. Как невозможно и то, что визитер разбил усиленное стекло простым ударом кулака. Но гравюру показалось именно так. Один удар, и казавшаяся несокрушимой преграда рухнула, оставив все один на один с кошмарным посетителем. Се пришел в себя от пронзившей голову дикой боли. Огненная игла проникла в мозг, вызвала резкий спазм, дернула каждый нерв тела, заставила застонать, выгнуться на полу и привела в сознание. Что-то теплое и липкое текло по голове. Кровь. «Все правильно», — безразлично подумал гравер. «Если грубо вырвать балалайку, то боль будет именно такой. Невозможно острой, резкой и обязательно потечет кровь». С трудом заставляя себя не закричать, Сянзы приподнялся, оперся локтем о пол и, морщась, посмотрел на стоящего прямо перед ним незнакомца, на бессмысленно улыбающуюся кукольную наномаску. «Что тебе надо?» Балалайки больше нет, и дистанционное управление домом невозможно. Нельзя включить специальную систему и наполнить комнату усыпляющим газом. Нельзя вызвать помощь. Нельзя даже записать происходящее на удаленный диск, чтобы друзья узнали, кому следует отомстить. Ничего нельзя. «Что тебе надо?» — хрипло повторил гравер. «Электролаба находится в подвале. Я должен туда попасть». «Я тебя не пущу». Сянзы всю жизнь собирал свою лабораторию. Гордился ею и рассчитывал передать сыну, который обещал вырасти в отличного гравера. «Вы не понимаете, господин Се?» — вежливо произнес незнакомец. «В подвал ведет лифт. Есть шахта. Значит, я могу пройти и без вашей помощи. Скрыть двери не составит труда. Но я ценю свое время и не столь кровожаден, как вам кажется. Проведите меня в электролабу, и я ограничусь только выполнением задания». «Что ты имеешь в виду?» Несмотря на разрывающую голову боль, гравер пытался найти выход из положения. Потянуть время? Бессмысленно. Провести его в подвал? Там есть тайник с оружием. «На первом этаже дома находится склад. Мелкая мастерская и подсобные помещения», — уверенно перечислил гость. «На втором этаже рабочие кабинеты. На третьем спят ваши родные. 3 сына, дочь и жена. А также отец, 2 сестры, муж одной из них и 2 детей. Если вы не проведете меня в электролабу добровольно, я убью всю вашу семью и только после этого отправлюсь в подвал». «А если я открою электролабу?» «Я убью только вас». «За что?» Гравер не хотел показывать незнакомцу слабость. Слова сорвались с губ вопреки его воле. «Я не знаю, господин Се», — развел руками гость. «Мне приказали уничтожить электролабу и вас лично». «У меня много друзей в триаде». «Очень хорошо, господин Се. Это показывает, что вы действительно хороший гравер. Господин Пу не стал бы зря трепать языком». «Бесполезно, все бесполезно». Остекленевшие глаза Хуа смотрели в потолок. «Без балалайки дом не управляем. А если он сам поведет незнакомца в электролабу, наблюдатели из триады, на которых выведены расположенные в коридоре видеокамеры, не заподозрят ничего плохого. Если же он откажется, гость убьет всю его семью». Сянзы понял, что верит в это. Верит, что проклятый незнакомец сумеет обмануть следящие видеокамеры, пробраться на 3-й этаж и вырезать спящих там людей. «Зачем был нужен поплавок?» «Это проверка. Мне было приказано заказать процессор, и если вы сможете его сделать, убить вас и уничтожить электролабу. Вы смогли». «Да», — скривился Се. «Я смог». Скривился не от боли. Сянзы гордился тем, что входит в ограниченное число граверов, умеющих делать поплавки. Его смерть станет следствием выдающегося мастерства. «Мы теряем время», — напомнил незнакомец. «Вы испытываете очень сильную и совершенно ненужную боль. Давайте я избавлю вас от нее, схожу наверх, а потом займусь электролабой». «Не надо ходить наверх», — выдохнул Се. «Помоги подняться. Я проведу тебя в подвал».